«Пойдем и проверим», — предложил ему Драм. Он взял лорда под руку и подтолкнул к воротам. С каких это пор дела Айгена и Исты стали касаться Бенденвейра? Возникший в воротах трон заступил дорогу Флару. Эти слова, произнесенные угрожающим тоном, донеслись до крыльца. Всадники остановились. Флар нахмурился. «На юге падают нити. Вспомни, когда Телгар Вейру понадобилась помощь, Айген и Иста послали туда своих людей. Можем ли мы пировать, когда другие сражаются? Иста и Айген могут справиться сами». Вдруг в вышине раздался крик Рамоты. Ей ответили другие королевы. Никто не знал, что значил этот трубный призыв, но внезапно Рамота исчезла, растворилась в предзакатном небе. Флар даже не успел удивиться, что она вошла в промежуток без Лессы. Его внимание было приковано к трону, ладонь которого легла на рукоятку висевшего у пояса кинжала. «Нам лучше продолжить этот спор в другой раз, трон. И наедине. А сейчас нити падают, всадник!» Снаружи начали приземляться бронзовые, стараясь сесть поближе к воротам. Зеленый всадник из Айгена направил своего зверя к правой надвратной башне. Когда когти дракона царапнули каменный парапет, он закричал, повторяя послание. Люди, сбившись в тесную группу, молча выслушали гонца. Но трон не собирался останавливаться. «Значит, нити падают, Флар, и благородный вождь Бендена опять всех спасает, даже тех, кто не просит его об этом?» Он язвительно расхохотался. «Хватит!» Драм решительно шагнул вперед и отодвинул трона в сторону. Резким взмахом руки он велел вождю Фортвейра замолчать. Трон оттолкнул его с такой яростью, что Драм едва устоял на ногах. «Я сыт Бенденом по горло, нотациями Бендена, благородством Бендена, помощью Бендена и вождем Бендена тоже!» С этим гневным выкриком трон метнулся к Флару. Его обнаженный клинок, занесенный для смертельного удара, сверкнул на солнце. Плотные ряды зрителей в ужасе откачнулись назад. Флар не двигался, пока оставалась надежда, что вождь Фортвейра сдержит ярость и повернет в сторону. В последний миг он уклонился от удара и вырвал из ножен свой кинжал. Это был новый клинок, подарок Лессы. Стальное лезвие еще не коснулось ни мяса, ни хлеба, и теперь его окрасит человеческая кровь. Лишь смерть могла быть исходом этого поединка, от которого зависела судьба Перна. Флар пригнулся, стиснув пальцы на рукояти и слегка покачивая клинок, чтобы ощутить его балансировку. Слишком многое зависело теперь от этого ножа, что был на пол ладони короче кинжала трона. Вдобавок, кожаная полетная куртка была гораздо лучшей защитой, чем легкая праздничная одежда Флара. Глаза предводителя Бендена впились в лицо противника. Он ощущал тепло солнечных лучей на затылке, шероховатость камней под ногами и повисшую над огромным двором напряженную, тяжелую тишину. Чувствовал аромат цветущих лоз, которыми были увиты стены, запах пищи, пота и страха. С легкостью и быстротой, поразительной для его возраста и размеров, трон снова ринулся вперед. Флар дал ему приблизиться, спокойно наблюдая, как противник скользящим движением обходит его слева, пытаясь вывести из равновесия серии ложных выпадов. Нехитрая тактика. Он почувствовал облегчение. Если это все, на что способен трон, через мгновение древний был рядом. Со сверхъестественной скоростью он перебросил нож в левую руку. Так быстро, что за этим движением невозможно было уследить. Его правая ладонь взметнулась, затем опустилась в рубящем ударе, парализовавшем запястье Флара, когда Бенденец отпрянул назад, чтобы избежать острого почти в локоть длиной клинка. Он попятился, его рука онемела, сознание смертельной опасности окатило его ледяным водопадом. Как показалось Флару, для человека, ослепленного яростью, трон слишком хорошо контролировал движение. Чего он добивался? Почему затеял ссору здесь и в такое время? Зачем намеренно, играя словами, пытался втянуть Флара в схватку? Ведь ни Драм, ни Гнариш не были обижены, когда вождь Бендена предложил им помощь.